Любой город, к которому они подступали, испанцы в конце концов захватывали. Мы могли помочь жителям городов лишь одним — эвакуировать уцелевших защитников этих крепостей и переправить их в Теночтитлан, чтобы они, когда придет наш черед, помогли защищать столицу. Вероятно, Кортес с помощью гонцов руководил действиями командиров отдельных отрядов, но сам вместе с Маленцин наслаждался роскошью так хорошо знакомого мне дворца Тескока, а беспомощного, чтимого глашатая, держал при себе, уж не знаю, как своего вынужденного хозяина, или как гостя, или как пленника. Ибо, забегая вперед, хочу заметить, что наследный принц Черный Цветок, состарившийся в ожидании трона Юй-Тлатуани Акол-Хуа, так никогда и не получил ни титула, ни власти. Даже после того, как столица Акол-Хуа была захвачена, причем войско Черного Цветка сыграло в этом не последнюю роль, Кортес предпочел сохранить в качестве номинального правителя, никому более не опасного, Куанакоччина. Испанский вождь понимал, что некогда популярный Черный Цветок ныне в глазах соотечественников превратился в предателя и пособника захватчиков. Он не собирался провоцировать всеобщее восстание, отдав трон презираемому народом изменнику. И даже когда Черный Цветок подобострастно принял крещение, причем лично сам Кортес был его крестным отцом, и в своем вопиющем раболепии получил христианское имя Фернандо Кортес, то и тогда его крестный пошел лишь на то, чтобы отдать под власть крестника три самые отдаленные и незначительные провинции земель Акол-Хуа. Оскорбленный до глубины души, новоиспеченный Дон Фернандо Черный Цветок самолюбиво заявил Кортесу, что тот имеет наглость жаловать ему наследственное достояние его предков, после чего крайне рассерженный отбыл в свое захолустье. Впрочем, переживать по поводу перенесенного унижения Черному Цветку пришлось недолго. Он прибыл в свои владения одновременно с эпидемией оспы и умер, не проведя в новой должности и двух месяцев. В скором времени мы узнали, что разбойничье войско испанского генерал-капитана оставалось в Тескоко не только для того, чтобы насладиться отдыхом, но и по иным причинам. Наши куэмичими заявились в Теночтитлан с донесением, что половина войска Кортеса, отправленная в Тлашкалу, возвращается. И что это войско катит на деревянных катках или тащит на спинах различные детали 30 кораблей, изготовленных в Тлашкале на суше. Оказывается, Кортес дожидался в Тескоко их прибытия, чтобы лично проследить за сборкой и спуском на воду. Разумеется, эти корабли были далеко не столь могучими и грозными, как те, на которых приплыли испанцы. С виду они отчасти походили на наши плоскодонные грузовые баржи, только с высокими бортами и крыльями парусов, которые, как мы, к сожалению, скоро выяснили, делали их гораздо более быстроходными, чем многовесельные акали, и при этом маневренными, словно крохотные лодчонки. На каждом таком судне имелась команда моряков, управляющихся с парусами, а кроме того, на ступенях позади высоких бортов стояла по два десятка испанских солдат. Таким образом, в любом водном сражении с нашими каноэ испанцы имели то существенное преимущество, что могли стрелять сверху вниз. В тот день, когда они произвели пробный выход флотилии из Тескока на озеро, Кортес лично находился на борту плывущего первым корабля, который он назвал «Ла Капитана». Крупнейшие наши боевые каноэ вышли на веслах из Теночтитлана, чтобы дать бой испанцам на воде. На каждом было по 60 воинов с луками, стрелами, атль-атль и дротиками. Однако на озере было волнение, и тяжелые и устойчивые корабли белых людей представляли собой куда более надежные платформы для стрельбы. Так что неудивительно, что их аркебузы и арбалеты били куда точнее, чем наши луки и дротики. Кроме того, испанцы скрывались за высокими бортами кораблей, и многие наши стрелы или просто вонзались в деревянную обшивку, или же перелетали через борт, не причиняя никакого вреда. А вот наши воины, отплывшие в открытых каноэ с низкими бортами, были уязвимы для стрел и пуль. После того, как многие из них погибли, наши гребцы стали держаться вне пределов досягаемости вражеских выстрелов. Но безопасное для нас расстояние оказалось слишком велико для того, чтобы метать в противника дротики. В скором времени все наши боевые каноэ бесславно вернулись домой. в чем вражеские суда даже сочли ниже своего достоинства их преследовать.